Кира постаралась встать так, чтобы гомонящая женская стайка окружила ее со всех сторон. Того, что лапа Максима вдруг по-хозяйски вцепится в ее плечо или в коленку, она ни чуточки не опасалась. Максим ведь не сомневается, что бедная Кира Чиароскура без него обойтись никак не может. А когда некоторые признаки этого сомнения все-таки зашевелятся в его тупенькой, женатенькой головенке, он уже ничего не сможет предпринять, потому что окажется прикован к своему зачуханному москвичу, как Прометей, к Кавказской скале. Не сможет он кинуться на розыск Киры, потому что загораживает ему выезд с парома по меньшей мере десяток автомобилей. А бросить свою машину и бегать туда-сюда Максиму тоже не резон, потому что тогда те, кто должен выезжать за ним и кому он, в свою очередь, перекрывает путь, просто-напросто поднимут москвич на руки и сбросят его в набежавшую волну с не меньшей решимостью, чем Стенька Разин свою подружку-персиянку. А поэтому Кира с беззаботным видом продефилировала мимо российского пограничника, который мирно дремал непосредственно на рубеже Великой Родины, обозначаемым колченогим стулом. Да, командир с той стороны не соврал. Этот служивый не проснется, даже если мимо танковая армада пройдет. В эту ночь решили попугаи перейти границу у реки, вспомнила вдруг Кира, и, гоня подальше ненужную печаль-тоску, торопливо свернул на асфальтовую дорожку, ведущую к береговой милиции. И тут ноги ее подкосились так резко, что Кира лишь чудом не брякнулась наземь. Эта дорожка, осененная кипарисами, была до невероятности схожа с той, роковой Коктебельской, откуда и началось безумное Кирино путешествие. Вон и ящик деревянной туточки, близенько, в холодочке. Вон и дверь какого-то магазина, запертого на засов, с выцветшим пятном нечитаемой записки. Вон и... Кира прижала руки к сердцу, которое едва не выскочило из груди. В конце дорожки показался широкоплечий мужской силуэт. «Дывись, Микола!» Она погибла. Но тут же Кира почувствовала, что жизнь возвращается к ней. Это был отнюдь не коктебельский мент, призрак которого, очевидно, будет преследовать ее до смерти, как преследовали Ричарда III призраки убиенных им жертв. Это оказался высокий мужчина в летней соломенной шляпе и в неописуемой яркой рубахе, схожей с Миколой, как попугай с вороном. На груди попугая было огромными буквами начертано «Все будет хорошо», а обрамляли эту жизнеутверждающую надпись «Непроходимые разноцветные джунгли». «Дал бы Бог», — кивнула Кира, невольно улыбаясь обладателю жизнерадостной рубахи, однако он был так занят разговором по сотовому, что даже не заметил ее радости. До нее донесся только обрывок фразы. «Ваше дело оказаться в нужное время в нужном месте, только и всего. В конце концов, это ваш долг». «Ишь ты», — с уважением подумала Кира, — «наверное, тоже разведчик, на задание отправился, а эти перья для маскировки». Тем временем сердце перестало грохотать, как бешеное, взор вполне обрел утраченную ясность, и Кира обнаружила, что зловещего сходства между двумя дорожками куда меньше, чем ей сперва показалось с перепугу. И крылечко-то повыше, и магазин рядом называется «Мини-супермаркет», и ящик не деревянный, а пластмассовый, из-под бутылок. И вообще не кипарисы обрамляют дорожку, а пирамидальные тополя. И зловещая доска объявлений здесь не застеклена, не заперта на замочек, а совершенно открыта взору всякого прохожего человека. И этот прохожий может совершенно беспрепятственно прочесть заляпанную клеем афишку о том, что за совершение тяжких преступлений